Глава 17. Яна. Откинув солнцезащитный козырек, все так же под нос бормочет. «В поляну. Поможешь кое с чем». «Наверх?» «Я поднимаюсь в горы разве только зимой, когда с друзьями решаем покататься на лыжах. На самом деле я не была там уже год, потому что новогодние каникулы мы с братом потратили на трехдневную поездку в Москву, которую оплатил наш отец. Мы тогда по большей части были вдвоем, я и Никита, потому что папа провел с нами от силы часа три, а потом его срочно вызвали на работу. Как бы то ни было, нам все понравилось. Мы отлично провели время, хоть и чувствовали себя слегка потерянными и брошенными в огромном чужом городе. Отогнав воспоминания, я кашусь на палача и спрашиваю. «С чем?» «У моего друга вечером тусовка, нужно подготовить дом. Вот с чем», — поясняет Артур. «Хочешь есть или пить? Можем заехать в Starbucks». Спросив это, он бросает на меня взгляд, от которого шею покалывает. Смотрит из-под лобья и так, словно мысленно пожирает. Секунду всего, но мне хватает. Даже мгновения хватает, чтобы уловить эту короткую вспышку. И я ощущаю себя особенной. Вот так, вдруг. Пялюсь на его четкий мужской профиль, чувствуя все сразу. Угрозу, волнение, трепет от своих мыслей. От запаха в салоне, от того, что у палача на руке мурашки. На предплечье. Темные короткие волоски там стали дыбом, но я уверена, это от холода. Протянув руку, он тычет по кнопкам на панели и убавляет мощность кондиционера. Очнувшись, я выпрямляю спину и отвечаю. «Нет, я ничего не хочу. Это надолго? Наша поездка?» «Тебе уже надоело?» «Нет», — выпаливаю я, как глупая девчонка. «Это просто вопрос, я...» Он бросает на меня очередной взгляд, и теперь в этом взгляде раздражающая ирония и насмешка, которые я уже от него видела. Издевательский интерес, словно я дурочка, за которой палач наблюдает через лупу. Это задевает за живое. Злит. Я только чудом не увязаю в своей глупости еще больше, а почти хладнокровно проговариваю. Это нормальный вопрос. Я ничего не имела в виду. После короткой паузы сообщает. «Это на весь день. Но если захочешь вернуться, не проблема. Отвезу тебя назад». Помолчав еще секунду, он добавляет. «Если хорошо попросишь». «Что?» — вылетает из меня вопрос. Секунду он изучает мое настороженное лицо, после чего выдыхает с громким «пф» и отворачивается, проговорив «Ничего, забудь». Отвернувшись, я смотрю перед собой, в лобовое стекло машины, за которым быстро убегающий вперед проспект. Смотрю, думая, что, возможно, мне стоит попросить высадить тебя прямо здесь, да хоть на ходу. Мне будет не так просто вернуться сверху самостоятельно. То есть необходимо довериться парню, который за пятиминутную совместную поездку заставил вспотеть мои ладони. Он делает громче радио, словно намекая, что искать темы для разговоров нам обоим не нужно. Это успокаивает. Зацепившись взглядом за бедро палача, вижу очертания каменных мышц под его шортами и прячу глаза. Резко дернув молнию на кармане рюкзака, нахожу в нем телефон. Я не ожидаю никаких сообщений в мессенджерах. В этом преимущество того, что я теперь изгой, и это по-прежнему меня устраивает. События последних двух недель своей жизни я ни с кем не хочу обсуждать. Я даже рада, что меня все в покое оставили. Но в груди все равно давит. Прижав к животу рюкзак, делаю глубокий вдох и концентрируюсь на картинке за окном. Не так быстро, но она все же начинает пестрить знакомыми очертаниями зеленых холмов, которые становятся все выше и выше с каждым километром. Обступают со всех сторон, когда выезжаем из очередного тоннеля. Очень скоро перестаю ориентироваться, ведь улицы поселка, в который въезжаем, мне незнакомы совершенно. Любуюсь открывающимся видом, он здесь сумасшедший. Так красиво, что я кручу по сторонам головой, когда машина заезжает на залитую бетоном парковку перед двухэтажным коттеджем из бруса и когда выходим из салона. Ветер бросает мне в лицо волосы. Кажется, собирается дождь, но погода в горах каждую минуту меняется, так что значения этому я не придаю. Продолжая прижимать к себе рюкзак, слежу за тем, как Артур обходит машину и из багажника достает свой собственный рюкзак, вешает его на плечо, будто погруженный в мысли. Но когда встречаемся взглядами, вижу, что обо мне он даже на секунду не забывал. Я тоже не забывала. Его присутствие для меня как сигнал будильника. Посмотрев на небо, он щурит глаза, переводит их на меня и говорит, качнув головой в сторону входной двери. «Пошли». Трогаюсь следом, имея возможность незаметно пялиться на его фигуру, особенно задницу. Но резко прекращаю это делать, когда за панорамным окном первого этажа, вдоль которого мы идем, улавливаю движение. Нам открывают дверь. Тот самый брюнет, которого я уже видела, у него явные армянские корни, и он красивый. Для того, чтобы это понять, присматриваться совсем не нужно. Он появляется на пороге, одетый в одни плавательные шорты, посмотрев на Артура, бросает на меня озадаченный взгляд, осматривает с ног до головы. Его брови слегка ползут вверх, в ответ на что я высоко задираю подбородок. Оттеснив его в сторону, палач шире открывает дверь. «Это Яна», — говорит он ему, заходя в дом. «Не тормози», —